Миша всегда чувствовал, что сам разговаривает с Юлей как мальчишка. Ничего поделать с этим не мог, и ему это даже нравилось. «Миша, наливай. Наливай и не говори при мне про спокойную старость. Для таких разговоров я еще не готова». «Вот разменяю шестой десяток, вот тогда поглядим, на какие разговоры меня потянет. А пока уволь». Они еще выпили, еще о чем-то говорили. «Ой, кстати, вдруг встрепенулась Юля. Я тут перебирала твои рисунки, смешно. Давно я их не смотрела. Юношеские, наивные, но есть и несколько хороших. Хочу их даже оформить, вставить в рамки и повесить. Ты не против?» «Да делай с ними что хочешь», — скривился Миша. «Только если ты их тут повесишь, я к тебе вообще приходить не буду». Все Мишины рисунки студенческого времени и времен репетиции в гараже остались у Юли. Юля их берегла. Миша не рисовал уже давно и не любил свои старые рисунки, в которых было много юношеской романтики, символов и многозначных деталей. Он не хотел их видеть, как не хотел вспоминать свои стихи того же самого периода. Миша знал, что Юля где-то хранит и две его тетрадки с этими стихами. Ничего особенного в том разговоре Миша не нашел и не вспомнил. Он подумал только, что надо бы, наверное, свои рисунки и тетрадки забрать из Юлиной квартиры. Теперь они стали никому не нужны. Миша не думал о том, что они нужны ему, просто Юля их почему-то берегла многие годы. Он подъехал по указанному адресу чуть раньше времени. Пятиэтажный некрасивый дом выходил не на улицу, а прятался во дворе. В нужном ему подъезде на первом этаже располагались нотариальная контора и риэлторская фирма. Вывески психотерапевта он у подъезда не нашел. И подумал, что такой вывески не должно быть. Миша посидел, подождал. Он чувствовал волнение и какую-то заторможенность одновременно. Все, чем была наполнена повседневная жизнь, все многочисленные детали, объекты интереса и внимания, многочисленные люди, новости и международные события, погода, звуки, запахи — все отступило, притупилось и не отвлекало. Слишком много всего происходило внутри. Миша чувствовал, что начинает уставать от интенсивности переживаний и воспоминаний. Но назначенное время приближалось, и азарт плюс волнение победили все остальные чувства. Ровно в 14:30 он набрал телефон психотерапевта. Ему показалось, что сердцебиение будет слышно даже в голосе. Ладони вспотели. «Да, я вас слушаю», — очень жизнерадостно прозвучал в трубке приятный, может быть, только чуть высоковатый, на Мишин вкус мужской голос. «Здравствуйте. Юрий Николаевич, вы мне назначили на 14:30, я у дома. Вы весьма пунктуальны, это очень приятно. Через минуту я спущусь за вами, подходите к двери». «Спасибо», — робко сказал Миша. «Пока не за что», — ответил еще неведомый психотерапевт и отключился. Миша вышел из машины, подошел к двери, достал сигареты и хотел закурить. Но психотерапевт, сказав про одну минуту, буквально выполнил свое обещание. Дверь подъезда открылась, и психотерапевт материализовался для Миши в виде довольно молодого, невысокого мужчины с круглым лицом и очень здоровым цветом этого лица. Лицо улыбалось. Миша успел рассмотреть, что психотерапевт был тщательно выбрит и одет в светлую рубашку и серую, мягкую кофту на пуговицах. Все было очень аккуратным. В том числе и прическа. Короткие, редкие светлые волосы были бережно причесаны. Миша сразу подумал, что Юрий Николаевич горячий, его ровесник или даже моложе его. Мише сразу стало легче. «Здравствуйте», — сказал психотерапевт. «Заходите, пожалуйста». «Здравствуйте, Юрий Николаевич», — сказал Миша и зашел в подъезд. «А вас, простите, как называть?» «Михаил Андреевич, можно просто Михаил». Они стали подниматься по лестнице. «Вы простите за такие сложности», — говорил Юрий Николаевич. «Можно было бы просто зайти и подняться, но у нас существуют такие правила». Слова «у нас» прозвучали особенно значительно. Люди, которые к нам ходят, не должны встречаться друг с другом. Многие этого и сами не желают. Так что я провожаю людей через черный ход и сам встречаю, как встретил вас. Такая вот простая и необходимая процедура и специфика. Если вас, конечно, интересуют такие детали. «А почему вы так волнуетесь? Не волнуйтесь. Это мне впору волноваться», — сказал Юрий Николаевич и сам себе хохотнул. Он еще что-то говорил, пока они поднимались по лестнице на пятый этаж, и слегка запыхался. Юрий Николаевич был самую малость полноват, но довольно подвижен. В почти чистом подъезде пахло кошками. Этот запах успокоил Мишу еще больше. Наконец они поднялись, Юрий Николаевич ключом открыл тяжелую дверь и пропустил вперед Мишу. Затем зашел сам. В просторной прихожей стоял маленький кожаный диван, вешалка и было безупречно чисто.